И, можно было не сомневаться, не осталось это незамеченным для самого Бойля. Лишь одного Бенджамина все эти нюансы не затронули. Коротко, утробно вскрикнув, метнулся он к дальней, менее других охваченной пламенем, стенке сарая. Взлетел, придав телу почти горизонтальное положение и согнув ноги в коленях. Резко их распрямил, и страшной силой удар сотряс прочные дюймовые доски. Сколоченные огромными гвоздями, хрустнули они и разлетелись, как фанерные. Бенджамин снова оторвался от земли и нанес еще несколько разящих ударов каблуками. Образовавшегося проема уже хватало, чтобы пролезть не только Лу, но и гиганту Бойлю. С той же стремительностью Тейлор подбежал к девушке, схватил за рукав, подтолкнул к дыре, помог ей выбраться наружу, вылез сам. Джозеф, пропустив Даниэля вперед, покинул сарай последним. Лу всего этого не видела. Лежала ярдах в 20, уткнувшись лицом в землю. Сверху на нее навалился Бенджамин. В голове у Лу творилась полнейшая неразбериха, но она помнила, как стеганула по глазам раскаленным желтым воздухом, как сухо затрещали опаленные волосы. Бенджамин сбил ее с ног, захлопал ладонями по ее голове, плечам, груди, упал, обхватил, подмял под себя. Услышала его хриплое, загнанное дыхание. Понимала уже, что самое страшное осталось позади. Хотела сказать, чтобы отпустил ее, что с ней все в порядке. И вдруг изумленно застыла. Точно так же, как различив перед тем в ночной тишине какое-то подозрительное бульканье. Ей почудилось, будто помутился рассудок. Как иначе можно было все это истолковать? Мускулистое тело Бенджамина еще крепче вдавилось в нее. Ладонь его, оказавшаяся на ее груди, сильно, требовательно сжалась. И в следующее мгновение Лу почувствовала, как нагло вонзается в ее ягодицы его затвердевший член. Что именно член, не что-нибудь другое, случайное, сомнений не было. Горячий, пульсирующий. В нескольких шагах от них выло, гудело, трещало разбушевавшееся пламя. Истошно вопили чьи-то голоса, мужские, женские, топот, лязг, причитания. И среди всего этого кошмара мужчина хотел ее. Немыслимо, отвратительно возбудился. Она сумела повернуть к нему голову, встретиться взглядом с его глазами. До последнего мгновения она как бы не замечала Бенджамина и затруднилась бы даже ответить, какого цвета у него глаза. Нет, не замечала, не совсем точно. Бенджамин с первого взгляда ей понравился. Красивый, вежливый, рассудительный парень, скромно и достойно державшийся в тени своего колоритного шефа. С ним всегда было удобно и просто. Ничто казалось недостойное, двусмысленное, пристать к нему не могло. Но все это как-то не затрагивало Лу, не занимало.